Глава 10. Эту ночь спала совсем плохо, просыпаясь каждый час, но есть и плюс. Сегодня не было кошмаров, мне совсем ничего не снилось. Я уже оделась в специальную форму для сегодняшнего очередного испытания, но моего первого после возвращения, ожидая, когда Катрин закончит сборы. Вчера подруга вернулась совсем поздно, так как у нее было свидание с Троем. Судя по раскрасневшемуся лицу, с которым она зашла в комнату, то свидание прошло лучше, чем просто хорошо. Она обмолвилась лишь тем, что Трой классно целуется. Поцелуй. После вчерашнего поцелуя с Генри я весь день ходила рассеянно, на занятиях прерывалась и переставала либо записывать, либо слушать преподавателя, впадая в какой-то мечтательный транс. Возможно, я спала плохо из-за этого, потому что осознала одну простую вещь. Мне нравится Генри. Видимо, я стала одной из тех девчонок, которым симпатичен принц. Но интересует меня, когда это произошло. Тогда в домике в лесу? Или, может быть, еще раньше? Во время испытания? Не знаю. «Пойдем?» — спросила Катрин, выводя из очередного транса. «Так, Агата, сегодня тебе предстоит быть как можно более сосредоточенной, ведь наверняка пересекусь с его величеством». «Да, идем». С утра у нас было занятие у профессора Лоранте, где мы изучали силы таких, как Катрин. Подруга показывала, как умеют заживлять на других незначительные порезы и ссадины. После все были свободны, и нам дали час, чтобы подготовиться. Это показательное выступление будет проводиться на улице, где соорудили места для его величества, и еще каких-то людей из дворца и преподавателей. Да, будут даже и они. Когда мы вышли из академии и дошли до места назначения, то я первым делом увидела непривычное возвышение. Видимо, его соорудили только сегодня, где места рассчитаны ровно для семерых. Трое уже сидят, и они мне не знакомы. Значит, они из дворца. Еще двое — это преподаватели, еще два места пустуют. Императора не видно. «Готовы?» — к нам подошел Трой, сверкая улыбкой. «Нет», — отозвались мы с подругой в унисон. Парень закатил глаза и постарался нас подбодрить, а после переглянулся с девушкой. Я решила оставить их наедине, поэтому удалилась, направившись вдоль площадки, на которую мы тренировались. «Интересно, что нам подготовят сегодня? Судя по тому, что снег практически весь убрали из моей зоны видимости, то мы не будем стоять и проходить испытания на одном месте. Людей сегодня значительно больше. Как и говорил Генри, участвовать будут все. Одна половина сегодня, другая завтра. Кстати, о принце. Я увидела его в компании Сирана. Принц выглядит сегодня иначе. Волосы собраны в низкий хвост, на руках повязки, похожи на повязки Троя. Кофта, сверху жилет. Он тоже заметил меня, но мы сделали вид, что это произошло случайно, и продолжали дальше изучать окружающую обстановку. «Чувствую, будет нечто масштабное», — заговорила Барбара, поравнявшись со мной шагом. «С чего ты решила?» «А когда ты помнишь, Агата, чтобы участвовало более 50 человек?» «Не было такого». «Вот именно. Тем более видишь, как расчистили территорию от снега и даже расширили местность, убрав деревья». «И правда, деревья словно поредели». Прошло еще около получаса, за который я общалась с сестрой и Георгием, а после появилась профессор Пиранс в сопровождении его величества. При появлении последнего все склонили голову в знак почтения. А я плотно сжала челюсть и постаралась стать как будто меньше, чтобы меня нельзя было заметить. «Всем светлого дня!» — поздоровалась с нами громко тренер. «Светлого дня!» — тут же отозвались многие. «Я, как всегда, буду кратко и расскажу только суть сегодняшнего выступления». Я обратила внимание на сестер Марсонс, которые тоже подошли к императору и тренеру. «Это первый раз, когда я вижу Мию». Девушку сразу отличила от Лии. «Вы будете тянуть жребий с тем, кому какая цифра достанется. Одни участники будут проходить испытания сегодня, а завтра другие. Если вдруг останутся те, кто не успел, то выделится еще один день». Профессор стала обводить каждого взглядом. «В этом испытании мы проверим физические навыки каждого из вас. Не зря же вы последнее время так упорно тренировались. На этот раз нельзя будет пользоваться своей магией и каким-то оружием». Послышались первые перешептывания. А я старалась и запоминать словами Эсперанца, и смотреть за императором, который медленно обводил толпу изучающим взглядом. «Только вы и ваши физические умения, ничего более. Сейчас Мия и Лия будут подходить каждому из вас и предлагать протянуть руку в магическую сферу, после чего высветится ваша цифра. Она означает очередность прохождения испытания». Сестры разделились в разные стороны. «Вы будете бороться с людьми, у которых выпало число перед вашим и после вашего». Тренер ухмыльнулась. «Из троих победит только один. Об этом подробнее вы узнаете в процессе испытания». Напротив меня встала Мия и протянула сферу. Я взглянула на девушку, а потом протянула внутрь сферу руку и стала ожидать, пока появится мой номер. «Спасибо». Тихо поблагодарила я Мию, уверенная в том, что она догадывается, о чем речь. «Будь осторожна», — шепнула она, когда высветилось 22. «Значит, я пройду испытание уже сегодня». Мия подошла к Барбаре. «У каждой троицы будет время прохождения испытания неограничено. Но в ваших же интересах справиться как можно быстрее». У сестры высветился номер 29. «Каждая троица стартует отсюда», — профессор Перанс взглядом указала место. «Это оказалось там, где начинается лес Хараса». «Да вы издеваетесь. Опять лес». «Вам нужно будет преодолеть некую полосу, препятствий», — подобрала она слово, а Мия подошла к Георгию. «Потом выбраться из леса, где с другой стороны будем ждать уже мы и конечное испытание, о котором вы узнаете, если сможете преодолеть то, что ждет вас в лесу». 36, — озвучила Мия номер Георгия. «Вероятно, друг будет участвовать тоже сегодня, хотя может выпасть и на завтра». «Сложнее всего будет первая троица, ведь они не будут знать, что их ждет в конце, а мы будем. По отношению к ним это как-то несправедливо. У первой троицы будет одно преимущество. Это то, что из их итогового времени вычтут 5 минут», — озвучила мисс Перанс, когда я мысленно не согласилась. «Это компенсация того, что они не будут знать конечного испытания, а остальные будут. Если вы думали, что это все, то ошибались», — вновь улыбнувшись, продолжила она. «Победителей будет всего 10». Послышались возмущенные возгласы. «Да, только 10. Они будут определяться в итоговом испытании, когда все пройдут. Среди выигравших мы отберем тех, кто справился за самый короткий промежуток времени». «Вопросы?» «В лесу за нами будут наблюдать сферы?» — спросил кто-то из толпы. «Как узнать, что никто не использует свои способности?» «Да, будут сферы. Мы в курсе, у кого и какая способность, поэтому это будет видно, если вы вдруг прибегнете к дополнительной помощи». Больше никто ничего не спрашивал. «Просьба подойти ко мне тому, кто входит в первую тройку», — обратилась тренер. Пока толпы отделились 3 малознакомых мне человека, узнала только халифу, то заговорил его величество. «Всем желаю удачи и помните, что всегда побеждает сильнейший». При последнем слове его взгляд чуть задержался на Генри. «После того, как все испытания будут закончены, то мы объявим 10 лучших участников, которых ждет особая награда». В первой троице оказалась халифа и 2 незнакомых мне парня. Катрин подошла к нам, сказав, что ей выпало быть 10-й. То есть из нас 4 подруга пойдет в самой первой, а потом я. Не видно Дмитрия, как бы я ни старалась отыскать его глазами. «Когда услышите свист, то можете начинать». Тем временем уже сказала профессор Перанс в первой тройке. «Всех остальных прошу пройти в портал, который для вас откроют Лия и Мия». Участники подошли к началу леса, куда им указала тренер. А сестры открыли большой портал, чтобы мы перешли на ту сторону. «Тот, кто идет следом, прошу остаться здесь». Первыми зашли профессора, император и люди из дворца. А дальше уже стали заходить и мы, кроме следующей тройки. «Зачем, называется, нужно было выделять на этой стороне места гостям, если они все равно будут находиться там?» Я, как и мои друзья, зашла внутрь, пытаясь попутно узнать, кто достался мне. Люди сами начали распределяться, кто-то просто подходить и спрашивать, а кто-то ждать, когда дойдет очередь. Сестра оказалась в паре с Мартином и Зереном. Ей достались сильные соперники, но она справится. Георгий только нашел одного соперника, которым оказался Итан, а третий неизвестен. Перед нами появились 3 сферы, которые стали показывать картинку в лесу. Как только послышался свист, то они стартовали со своих мест. Так как халифе достались 2 парней, то девушка в беге значительно отстала от них. Судя по картинке, в лесу оказалось снега совсем незначительно, и он никак не мешает их передвижению. Это хорошо. Первое испытание, которое им досталось, это практически непроходимый лес. Халифа догнала парней, которые остановились перед деревьями, а вернее, елями, где не видно никакого прохода. Кажется, им придется пробираться сквозь них. Видимо, лес специально изменили, и боюсь предположить, что достанется мне. От одной мысли, что мне вновь придется очутиться, там становится не по себе. Первой туда зашла именно халифа, а 2 парня стали наблюдать за девушкой, которая стала медленно скрываться из виду. Через несколько минут решились ее противники. То, что стало происходить там, нам не видно. Я так понимаю, что даже сферы не смогут туда пробраться, настолько там узко. Их не было видно около 15 минут, и все это время стояла тишина. Каждый из нас наблюдал, задержав дыхание. Первым вернулся парень. На вид он оказался весьма потрепан. Ссадины на лице и руках, из которых вытекает кровь. Он продолжил держать путь прямо, а из леса выбежала халифа. У девушки оказалась порвана куртка, а также ссадины. Она тоже побежала дальше. Вторым испытанием им попались пауки. И нет, это не обычные пауки, а картиусы. Разновидность белоснежных гигантских пауков, которые достигают размеров с человеческую голову. Их яд не смертелен для человека, но вызывает сильные галлюцинации, которые продолжаются не более получаса. Пока один участник все еще не прошел первый этап испытаний, то другой парень слишком поздно понял, что угодил в ловушку. Деревьев в той местности почти нет, только заснеженная поляна, где не видно пауков. Один из них буквально выпрыгнул на парня и укусил его за ногу. А еще их укус очень болезненный. Через 26 секунд парень остановился и начал странно озираться по сторонам, и в этот момент появилась Халифа. Девушка сразу поняла, что что-то не так, и не стала спешить выходить из-за дерева, за которым притаилась. Укушенный начал что-то кричать и бегать в разные стороны, каким-то чудесным образом избегая укусов от других пауков. Другой парень закончил с первым этапом и вывалился из-за дерева, в буквальном смысле слова. У него оказалось рассечено плечо и грудь. Оба пореза достаточно глубокие. Что там с ними происходило? Он догнал остальных, но Халифа вовремя остановила его рукой и, наверное, объяснила, что лучше не идти на это поле. Парень не послушался и рванул вперед, но пробежал немного, потому что резко остановился и начал тщательно выбирать каждый свой следующий шаг. Девушка, недолго думая, пошла по его следам. Укушенный участник заметил их и просто остановился, смотря и не моргая на своих соперников. Должна признать, зрелище немного жуткое. Вдвоем они побежали дальше, а парень так и остался стоять на месте и смотреть им вслед. Третьим этапом им попалась бурлящая река, от которой меня передернуло, потому что нахлынули воспоминания. «Сейчас же холодно. Неужели они должны перебираться вплавь?» Мой неозвученный вопрос застрял в их мыслях, потому что они остановились, оглядывая обстановку вокруг. Халифа сняла с себя куртку и повесила ее на плечи так, чтобы она не моталась. Менее чем через 5 минут девушка смогла перейти реку и справиться с сильным течением. Она оказалась неглубокой, что радует. Парень все еще не решался, пока Халифа, дрожа от холода, накинула на себя сухую куртку, потому что вода была ей по поясницу. Уже в менее медленном темпе она двинулась дальше. Парень зашел в реку только через 10 минут, но справился с течением быстрее, чем Халифа. Пока эти двое продолжали путь, то в себя пришел укушенный и медленно преодолел поле с пауками. Халифа добралась до окончания леса, то есть там, где находимся мы, ровно в тот момент, когда укушенный зашел в холодную воду. Девушка облегченно выдохнула и направилась в нашу сторону, а я нахмурилась. Это ведь еще не все, потому что тренер говорила что-то про конец. Из троих же должен победить один. Слишком легко. Как только Халифе оставалось до нас около 50 метров, то она врезалась в невидимую стену, а я сразу поняла, что это барьер, наподобие того, что окружает нашу академию и который пытался разрушить Алексей. Девушка начала что-то говорить, но из-за барьера звук к нам не приходит. Из леса появился и другой участник. Я же заметила в небе над ними странно мигающую сферу, в которой словно что-то есть. Через мгновение сфера развеялась. Не знала, что они так умеют. И этот предмет упал на землю, но участники этого не заметили. «Вам нужно найти круг, который даст одному из вас допуск пройти сквозь барьер», объявил профессор Эллингтон через сферу. «Они нас слышат, а мы их нет», пояснил он для нас. Халифа переглянулись с парнем и начали поиски этого круга. «Кажется, я знаю, что выпало из сферы». Появился и последний участник из леса, и, наверное, ребята ему сообщили, что искать. Я же зацепилась за слова профессора. «Надеюсь, ни одной мне они не понравились». Он сказал одному из них. «Значит, что круг даст выход только одному, а не всем троим. Те, кто не сможет пройти сквозь барьер, видимо, проигрывают». Укушенный парень нашел металлический серебристый круг, который оказался около 10 сантиметров диаметром, и показал ребятам. Он подошел к барьеру, а до другого парня дошло, что выход обеспечен только для одного, поэтому побежал и напал на него сзади, началась драка. Я отвернулась, стараясь не смотреть на это. Жестоко. То есть в конце мы должны будем драться друг с другом, если дойдут все. Боюсь, что после этого многие решат избавиться от соперника в самом начале, чтобы в конце было больше шансов. Вернув взгляд обратно, я увидела, что на снегу стало много крови. Девушка в их потасовке не участвует, но старается незаметно подойти. Оба парня одинаковой комплекции и оба сильны, поэтому не уступая друг другу, но самой проворной оказалась Халифа. Девушка подняла круг земли и подбежала к барьеру, который тут же образовал проход для нее. Парни слишком поздно поняли, что отвлеклись дракой, забыв про третьего участника. Парней выпустили, открыв барьер, и многие стали подходить к ним и расспрашивать, как прошло испытание, что было в лесу. Оказывается, лес внутри был живой. Ветви деревьев двигались и удерживали их от того, чтобы выбраться. Да, чувствую, что это самое тяжелое испытание за все время, которое проводилось в академии.